Киору представляет. Да, я паук. И что с того? Арка первая, часть третья. Было время, когда я думала, что оценка – это читерная способность. Приятного прослушивания. Я – паук. Имени у меня нет. С чего я вообще об этом заговорила? Ну, я просто хочу об этом сказать, поскольку имени-то у меня нет. На что я намекаю? Ну, чтобы объяснить это, я должна вернуться немного назад. Я была сбита с толку после подтверждения своего размера. Но я думаю, это нормально. Для меня было шоком то, что я родилась пауком, да еще и монстром. Такой отстой. Нормальный человек уже бы ушел в депрессию и совершил самоубийство. Ну... Я пока не хочу умирать, хотя все равно чувствую себя немного расстроенной. Если это не Земля, если это и правда иной мир, тогда не знаю, насколько этот мир опасен для меня. Нет гарантии, что здесь нет других монстров, кроме меня и того гигантского паука. Возможно, что увиденный мной гигантский паук длиной около 30 метров, судя по моему размеру. Может ли человек убить такого монстра? Я молюсь о том, чтобы хозяин человеческих следов не встретился с тем гигантским пауком. С другой стороны, все может сложиться иначе, если у них есть тяжелое огнестрельное оружие. Хотя, возможно, с другой стороны, в этом мире есть магия. Если так, то смогут ли они оказать сопротивление пауку до определенного предела? Не знаю. Но тот паук точно выглядел грозным врагом. Возможно, он даже что-то типа босса. С другой стороны, если я не права, я буду мертва. Не так давно я предположила, что люди могут драться с гигантским пауком. Но хорошо ли это? Ведь я, возможно, дитя этого гигантского паука. Я ребенок монстра. О-хо-хо. Так, сейчас не время драматизировать. Если кто-нибудь меня найдет, разве не очевидно, что попытается убить? Это возможно. Даже, скорее всего, вероятность быть убитой достаточно велика. О, что мне теперь делать? Даже если считать, что я хочу получить информацию о людях, я буду убита, если меня обнаружат. Ох, блин, это плохо. Чем меньше у меня информации, тем больше я не понимаю. Что это за мир? Какие расы живут в этом мире? Как они относятся к монстрам наподобие меня? Я многое хочу узнать, но не имею пути для получения информации. Если бы это был, к примеру, фантастический рассказ, здесь наверняка имелась бы способность оценка, с помощью которой я могла бы собрать информацию. На данный момент у вас имеется 100 очков способностей. Способность оценка первого уровня может быть получена за 100 очков способностей. Хотите ее получить? Серьезно? Внезапно я услышала голос в моей голове, звучащий как голос у робота. Ага, поняла. Здесь есть способность оценка. Да! Все точно так же, как и в новеллах о реинкарнации в другом мире. Конечно же, мой ответ – да! Оценка первого уровня была получена. Оставшихся очков – ноль. Даже учитывая, что я использовала все свои очки, эти очки, конечно же, восстановятся к тому времени, как я подниму свой уровень. Так что не о чем беспокоиться. Оставим это на потом. Я должна проверить свою способность оценки. Используем ее на разные вещи. Не, стоп. А как ее использовать? Я постаралась фокусироваться на камне, произнеся про себя оценка. Я чувствую, все будет хорошо. Информация всплывает в моей голове. Камень. А? Это все? Нет. Этого не может быть, правда? Скорее всего, это у меня что-то случилось. Давайте попробуем еще разок. Камень. Не говорите мне, что это все. Нет. Конечно же, этот камень просто не имеет информации о ценности. Это же просто камень. Так, попробуем оценить стену. Кстати, может, я смогу понять, что это за место? Мне будет гораздо проще, если там будет название и объяснение по поводу пещеры. Стена. Я пока ничего не буду говорить. Оценка первый уровень. Там не зря стоит уровень. Я думаю, мне нужно немного прокачать его. Другими словами, способность не дает большого эффекта на первом уровне. Даже если я захочу увеличить уровень, у меня нет очков способностей, чтобы это использовать. Я потратила все мои очки способностей. Я не знаю, какие еще существуют способности, кроме оценка. Но наверняка есть способности, которые были бы намного полезнее. Даже будучи первого уровня. Нет, я должна мыслить в позитивном ключе. Если оценка такая бесполезная, то другие способности на первом уровне будут тоже бесполезны. Иначе я не смогу спокойно жить. Ни за что. Кстати, а я могу оценить себя? Паук без имени. Я ожидала, что здесь появится надпись «Паук», но... Без имени... Так, подведем итоги сначала. Нет имени. Ну, у меня было имя в прошлой жизни, но в этой, где я паук, у меня, значит, нет имени, да? Ладно, пока что забуду про эту бесполезную способность оценка. Или я могу сказать, что все стало намного сложнее из-за этой способности. Очки способностей. Возможно, я смогу получить новые способности, если накоплю достаточно очков способности. Но я не знаю, как получить очки. Если у этого мира есть концепция уровней, то я смогу получить очки, поднявшись на уровень выше. Я так думаю. Этот мир похож на игру. Уровни, способности, очки способностей. Может, это и нормально? Я же всего лишь монстр-паук. Возможно, я смогу жить паучьей жизнью вместо человеческой. В любом случае, в этом мире, похожем на игру, родившись пауком, я должна всецело прожить свою жизнь в теле паука, словно играя в игру. Кстати, я проголодалась.